Глава 5. Западная Сибирь, Томск, 23 июня 2000 года. «Ну и что теперь прикажешь делать?» — язвительно усмехнулся Ракитин, узнав на следующее утро о моем поражении. «Мне надо срочно встретиться с профессором Крюгером», — мрачно заявил я. «Это еще зачем?» «Шаман не случайно вышел на немца. И вовсе не для того, чтобы сбагрить реликвии. А для чего?» «Вот это я и хочу выяснить». «Ладно. Дам тебе шанс реабилитироваться», — оскалился Олег и потянулся к телефону. «А вот этого не надо». Я решительно накрыл ладонью аппарат. «Никаких официальных вызовов. Буду беседовать с ним в неформальной обстановке». «И где же?» «В музее». «Ого!» Ракитин подергал себя за левое ухо. «Сильный ход. А тебя туда пустят?» «Даже позовут, как только узнают о моем желании». Настала моя очередь язвить. Олег озадаченно дернул свое правое ухо. «Оторвешь», — сказал я. «А? Нет, черт. Никак не могу отделаться от этой дурной привычки». Ракитин встал из кресла и пошел по периметру кабинета. «И что ты надеешься выудить из профессора?» «По обстоятельствам. Например, какое отношение он имеет к обряду бога Тенгри?» «А он имеет, несомненно». «Ладно», — окончательно сдался Ракитин. «Валяй. Только мне полный отчет». «Вам первому, инспектор». «А кто второй?» «Ты еще не забыл, где я работаю?» «Звони отсюда». Я снял трубку и набрал номер музея. «Мария Сергеевна?» «Здравствуйте. Кот говорит». «Да двигается помаленьку. Вот с этим я вам и звоню. Просьба у меня. Разрешите мне встретиться у вас с немецким профессором Крюгером. Может быть, даже сегодня вечером». «Как договорюсь». «Спасибо огромное. Вы меня здорово выручили». Я положил трубку на рычаг и щелкнул пальцами. «Вуаля, инспектор!» «Бла-бла-бла», — буркнул Ракитин. «Ты всегда умел уговаривать женщин. Не зря тебя котом окрестили. А то!» «Ну, теперь к профессору». Я вскочил и бодро двинулся к двери кабинета. «Про отчет не забудь», — бросил мне вдогонку заметно подобревший Олег. Договориться с Крюгером не составило большого труда. Едва профессор услышал, что его приглашает дама, директор музея, где проходит уникальная выставка, да еще по его профилю, немец тут же дал согласие. То, что дама не в курсе о своем собственном приглашении, я скромно умолчал. Покинув университетские стены и окунувшись в утренние лучи солнца, я неожиданно понял, что идти в редакцию не хочется. Я набрал номер на мобильнике, трубку снял Дон Теодор. «Редакция новостей. Привет, Федор». Начал я грустно усталым голосом. «Что у нас новенького?» «Привет. А ты где?» «Иду в травмпункт», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Черт! Что случилось?» «Пообщался тут неудачно кое с кем. Я решил выдать ему правдоподобную версию вчерашних событий». «Это из-за ограбления?» «Ага. Понимаешь, у противоположной стороны появились серьезные возражения по поводу моего расследования, и они вызвали меня на диспут». «Так». Дон Теодор перешел на деловой тон. «Помощь нужна?» «Пока нет. Просто скажи там, что я сегодня временно нетрудоспособен. Голова после диспута болит. Очень уж аргументы тяжелые оказались». «Ладно. Отлеживайся, я прикрою». «Спасибо, Федор». «Конечно, врать нехорошо. Но в данном случае грех был невелик. Собственно, писать мне еще было пока не о чем, а сидеть в душном помещении, когда на улице такая изумительная погода — кощунство. К тому же у меня появилась интересная мысль. Действительно проверить ближайший травмпункт. Не обращался ли кто вчера поздно вечером туда за помощью по поводу сотрясения мозга или перелома ребер? То, что двое из троих моих вчерашних визави серьезно пострадали, я не сомневался. Травмпункт располагался через два дома от моего. Юная медсестричка, явно практикантка, долго не могла взять в толк, что мне нужно. «Девушка, Посмотрите по журналу, были ли вчера ночью или под утро обращения с травмой головы или ребер. Пострадали ваши родственники? Какая разница? Знакомые. Ищу их с утра. Дома не появлялись, на работе тоже. Минуточку. Как их фамилии? Да откуда я... Не помню я их фамилий. Собутыльники они. Василий Иванович, Петруха, Анг, пулеметчица. Пулеметчица? В журнал, девушка. Посмотрите в журнал. Неужели так трудно? Наконец она раскрыла толстенный грузбух и еще долгую минуту возила лакированным коготком по кривым разноцветным строчкам. Да, было два обращения. Гордо заключил это юное создание, окончив поиски. Шнурков Сергей Петрович, 28 лет, сотрясение мозга первой и второй степени в результате сильного ушиба лобной части головы о твердый предмет. Я невольно с уважением покосился на свой кулак. Сычев Геннадий Степанович, 23 года, перелом двух левых задних ребер в результате сильного удара твердым предметом, предположительно, палки или обрезка трубы. А это всего лишь мой локоть. Силен ты, Дмитрий Алексеевич. Но шаман тебя все же уделал. А вы не могли бы выписать их адреса? Я схожу, хоть проведаю болезных. Минуточку. Пожалуйста. Девчушка протянула мне белый квадратик и вдруг добавила совершенно по-взрослому. И чего вам, мужикам, не имется? Не можете мирно посидеть? Больше не будем, — пробормотал я и поспешно ретировался за дверь. Надежда была слабая, но я все же прогулялся по указанным адресам. Конечно, никого не нашел, но по второму адресу словоохотливая соседка сообщила, что этот нехристь все одно появится через день-два. «Почему вы так уверены?» — поинтересовался я. «Так у него там попугай и черепаха. Кормить-то надо». «Ну, если он нехристь, может, и животное ему по барабану». «Не, Генка парень дюже сентиментальный. От человека ему угробить, расплюнуть, а животину нет». «Да, чудные дела твои, Господи. Ладно, завтра зайду». «Можешь передать чего?» — участливо осведомилась тетка. «Не надо», — отмахнулся я. «А то еще разволнуется». «Какой-никакой, а улов. Надо будет ракитинских ребят на этого сентиментального бандита напустить», — решил я и отправился гулять по любимому с детства городу. До назначенного рандеву с профессором оставалось еще 2 часа. Крюгер явился к музею ровно 4 часа пополудни, как обещал. Свой имидж бюргера он, однако, сменил. Теперь он облачился в светлую летнюю пару, строгую белую рубашку с кремовым воротником-бабочкой и соломенную шляпу. Довершала экстерьер тонкая светлая трость с костяным набалдашником в виде какого-то идола. Мы встретились на крыльце музея, были подвергнуты тщательной проверке со стороны почти трезвого Шишкина и сопровождены им до директорского кабинета. «Герр Крюгер, как мне представить вас?» — поинтересовался я, взявший за ручку двери. «Очень просто. Он молодцевато выпрямился. Профессор истории Дрезденского университета и действительный член Европейской академии наук Ульрих Крюгер». «Хм, в самом деле, куда уж проще», — не удержался я. Но профессор, кажется, иронии не понял. «Я чужд болезни тщеславия», — с гордостью заявил он в ответ. Мария Сергеевна при нашем появлении расцвела милой улыбкой. Процедура представления прошла без запинки. Мы расположились в уголке отдыха под неизменной пальмой. По-моему, этот офисный стандарт — пальма, кресло, столик для кофе — специально тиражируют некие фирмы. И смиренно дождались, пока хозяйка приготовит по чашечке кофе на автомате знаменитой фирмы «Браун». На столике как-то незаметно возникла вазочка с печеньем и чашка с медом. Профессор, откушав метку и пригубив кофе, слегка сомлел, и я понял, что сейчас он мне все расскажет. «Герр Крюгер», — мягко начал я, — Я завлек вас сюда не только, чтобы познакомить с красивейшей и умнейшей женщиной нашего города, но и с тайной надеждой получить от вас помощь в одном очень непростом деле». Мария Сергеевна очень мило зарделась на мой комплимент и пробормотала: «Вы преувеличиваете». «Ничуть, фрау Мария», — вскинулся профессор. «Я с радостью помогу вам в вашем деле, если это в моих силах». «Разрешите, я изложу суть проблемы», — обратился я к Черных. «Конечно, конечно, Дмитрий Алексеевич». «Итак, герр Крюгер, позавчера наш родной музей был ограблен». «Какой ужас!» «Согласен. Тем более, что украдены были очень ценные экспонаты выставки «История Сибирского края до эпохи присоединения». «Очень интересно. Я как раз собирался посетить эту выставку, как только закончу читать свой курс. У вас еще будет такая возможность, но кое-чего вы уже не увидите». «Что же именно пропало?» «Скажем так, комплект предметов для прямого общения с Богом». Я не совсем удачно выразился. Похищены предметы, предназначавшиеся, судя по всему, для проведения редкого и даже опасного обряда по... Я сделал вид, что в затруднении, и Мария Сергеевна тут же встрепенулась, перестав теребить свою косу. «Это называется обрядом пробуждения Бога, господин Крюгер». «О!» — профессор энергично потер руки. «Все понятно. Могу даже назвать вам имя этого Бога». «В самом деле?» «Да, это Тенгри, грозный бог неба, хозяин и покровитель всего живого в среднем мире и главный соперник темного бога Эрлика». «Точно, герр Крюгер». Я показал ему большой палец. «Так вот, преступник стащил средь бела дня берестяной свиток с текстом обращения и фигурки слуг Тенгри». «Огненный коршун и небесный пес», — кивнул немец. «Вы правы, господин Котов. Тот, кто украл эти раритеты, точно знал их назначение. Или ему подсказали, что украсть». Я пристально посмотрел на профессора, стараясь не пропустить возможной реакции. Ведь если заказчик все же он... Но Крюгер и ухом не повел. «Конечно, это мог быть и заказ. Но, насколько мне известно, в вашей стране коллекционеров подобного рода древностей практически нет. Единственным, кто мог бы возжелать их здесь и сейчас, являюсь я». «Именно так и думают наши правоохранительные органы», — кивнул я. «Но я не делал этого заказа». «Верю. А вот убедить в этом сыщиков будет посложнее. К тому же, что-то мне подсказывает, что вы, герр Крюгер, все же имеете к украденным предметам какое-то отношение». «Почему вы так решили, Дмитрий?» — снова взволновалась Мария Сергеевна. «Потому что не далее, как вчера днем, герр Крюгер имел встречу с главным подозреваемым в этом деле». Я положил на столик между чашками фоторобот шамана. «Узнаете, профессор?» Крюгер с минуту разглядывал чернявую физиономию парня, потом вздохнул и заговорил. «Не знаю, поможет ли вам моя история, но я действительно имею некоторое отношение к пропавшим раритетам. Дело в том, что мой прадед, как гласит семейное предание, долгое время был обладателем некоего древнего свитка из бересты и еще нескольких предметов, приобретенных им во время проживания в Сибири у какого-то тамошнего купца». «Минутку. А что делал ваш прадед в Сибири?» — не утерпел я. «Его сослали?» «Нет. Мой прадед и его родной брат были потомственными немецкими пивоварами. Оба получили в 1872 году лицензию от мануфактур коллегии в Москве на основании пивоваренных заводов в Российской империи». «Постойте!» — меня осенило. «Герр Крюгер! Так вы, случайно, не потомок знаменитого Карла Крюгера, который основал в Томске пивоваренный завод в 1876 году?» «Именно так, господин Котов», — с достоинством кивнул немец. «Карл Иоганн Крюгер — мой прадед. Он действительно приехал в Томск в 1875 году, а через год основал пивоваренный завод номер один, как записано было в патенте. Завод располагался, если не ошибаюсь, на территории нынешней университетской рощи. Но поскольку спустя 4 года этот парк отошел в ведение только что открытого первого в Сибири университета, решено было перенести завод на его нынешнее место на улицу Московский тракт. К сожалению, мой прадед скоропостижно скончался в 1882 году, и дело продолжил его родной брат Роберт. Он-то и получил новый патент на завод номер 2, основанный в 1884 году. «Я вспомнила эту историю», — сказала Мария Сергеевна своим неподражаемым бархатным голосом. «В память о старшем брате Роберт Иванович Крюгер разбил у подножия Острожной, то есть Воскресенской горы, большой парк с прудом, фонтанами и разными аттракционами — сад Крюгера. Этот прекрасный парк надолго стал любимым местом отдыха горожан и приезжих. Приятно, фрау, что здесь до сих пор помнят заслуги моих предков перед вашим замечательным городом и всей Россией», — несколько напыщенно заявил профессор. «Есть за что поминать», — сказал я. «Пиво по рецептам ваших предков и сейчас варится самое лучшее. Больше 20 медалей на международных выставках имеет. Однако вернемся к нашим баранам. Что там случилось с вашим прадедом?» «Он умер внезапно», — погрустнел Крюгер. «Я точно не помню, от чего, но обстоятельства были очень странными. Если хотите, я посмотрю семейный архив. Возможно, там найдется необходимая вам информация». «Да уж, будьте добры. А что стало с его коллекцией раритетов?» «Ну, после смерти брата коллекция перешла к Роберту. Но он решительно не знал, что с ней делать, и вскоре подарил коллекцию молодому университету». Крюгер явно все больше погружался в воспоминания, рассеянно прихлебывал остывший кофе и крошил блюдце печенье. Потом вдруг встрепенулся и полез во внутренний карман пиджака. На свет появился моднейший девайс — цифровой фотоальбом с возможностью записи саундтреков для сопровождения показа фотографий в режиме слайд-шоу. Машинка была размером со стандартный наладонник. «Вот». Профессор включил альбом, поиграл джойстиком и протянул мне устройство. «Это мой прадед». На экранчике оказался выцветший снимок, необработанный программой реставрации. Там был изображен грузный человек в сюртуке, сидящий боком за большим письменным столом, заваленным какими-то бумагами, грузбухами и другими предметами. На краю стола справа стояла лампа с вычурным абажуром. Свет от нее падал на ближайшие предметы, привлекшие мое внимание. Крюгер, молча наблюдавший за мной, перехватил мой взгляд и пояснил: «Да-да, это именно те самые раритеты, о которых вы спрашивали. Вот в этом тубусе из нефрита хранился берестяной свиток, а вот эти два предмета и есть фигурки коршуна и пса». «Разрешите мне взглянуть?» — попросила Мария Сергеевна. «Пожалуйста», — я передал ей альбом. «Скажите, Герр Крюгер, а что это был за купец, у которого ваш прадед купил раритеты? Насколько я знаю, тогдашние купчины весьма неохотно связывались с торговлей предметами старины. Покупателей искать хлопотно, прибыль сомнительна». «Вы правы, но я не помню, к сожалению, его имени, хотя в семейных хрониках оно наверняка сохранилось». «Не сомневаюсь. Немцы всегда отличались завидной пунктуальностью и аккуратностью в ведении дел. Примите это как комплимент, профессор». «Благодарю вас, господин Котов». «Однако вы так и не ответили, кто же тот человек, с которым вы вчера встречались». Я постучал пальцем по фотороботу, по-прежнему лежавшему на столике. «Он представился научным сотрудником Алтайского университета». «Не Прохановым, случайно?» «Кажется, да. И о чем вы говорили, если не секрет?» «Он настойчиво выспрашивал, что мне известно про бога Тенгри и обряд его пробуждения». Профессор устало откинулся в кресле и потер пальцами переносицу. «Говорил, что пишет диссертацию о верованиях древних шоров». «Шорцев?» «Да. Хотя они сами себя назвали именно Шор, то есть просто человек». «Вообще-то самоназвания Шор не было», — откликнулась Мария Сергеевна, задумчиво разглядывая фоторобот. «Так назывались сиоки. Родоплеменные образования туземного населения Кузнецкого Алатау. Их было несколько. Акшор, Карашор, Сарышор. А шорцами их предложил называть известный этнограф и историк Василий Васильевич Радлов в 1861 году. «Фридрих Вильгельм, вы хотите сказать?» — уточнил Крюгер. «Да, но он принял православную веру и стал Василием Васильевичем». «Господа ученые!» — возопил я. «Это все очень интересно, о чем вы говорите. Но как это может помочь нам поймать грабителя?» «Вы любите детективы, Дмитрий?» Лукаво посмотрела на меня Мария. «Обожаю». «Каков главный принцип поиска преступника?» «Чтобы поймать преступника, надо разгадать его мотив». «Верно. Вот мы этим и занимаемся». «Кстати...» Мария кивнула на фоторобот. «Я вспомнила, что тоже видела этого человека в музее накануне ограбления. И, по-моему, он беседовал с Ильдаром Сарыгиным». «А, это тот самый пугливый сотрудник, который отказался побеседовать со мной вчера». Я плотоядно улыбнулся. «Теперь не отвертится». «Итак, господа», — перебил нас Крюгер, вновь превратившись в сосредоточенного и собранного ученого. «Каковы ваши выводы?» «Профессор Крюгер не причастен к ограблению музея», — серьезно сказал я, «но имеет определенное отношение к истории самих раритетов и потому тоже может стать жертвой неизвестного преступника». «Вы так думаете?» — озадаченно уставился на меня Крюгер. «Непременно. Надеюсь, вы не рассказали ему всего того, что поведали здесь нам». «Нет, я просто не поверил, что этот господин ученый. Это вас и спасло». «Майн Гот! Дмитрий, перестаньте пугать нашего гостя», — возмутилась Мария. «Извините, Мария Сергеевна, я вовсе не хочу, чтобы с профессором что-нибудь случилось. Герр Крюгер, не смею вас больше задерживать. Буду ждать от вас информацию по поводу смерти прадеда Карла и имени купца». «Да-да, я помню». Профессор спешно поднялся. «Разрешите откланяться?» Он осторожно пожал руку хозяйке кабинета, потом мне. «Всего хорошего». Как только Крюгер исчез за дверью, я улыбнулся нахмуренной Марии. «Ну вот. Теперь он будет бояться собственной тени и уж точно не ввяжется ни в какую авантюру». «В отличие от вас, Дмитрий». Я пожал плечами. «Профессия такая. С вашего разрешения, Мария Сергеевна, я бы хотел срочно пообщаться с Сарыгиным». «Минутку». Она вернулась к своему столу, сняла трубку телефона, набрала 3 цифры и спустя полминуты разочарованно положила трубку обратно на рычаг. «Видимо, Ильдар уже ушел». «Не расстраивайтесь». Я подошел к ней и осторожно взял ее руку в свои. «Поговорю с ним завтра».